Штрихи к роману «Грустный Бэби». 1980-й. Боевой революционер Владимир Ленин Фидель Кастро Карл Энгельс в майке Казанского университета по ночам гонял свой голубой Порше в богатых кварталах. «Даже вот и так, даже вот и просто нарушая сон буржуазии, ты приближаешь мировую революцию». 1983. В жизни ГМР произошел странный эпизод. В компании TVA он стоял за тремя японками. «Пожалуйста, наши транзитные билеты», сказали японки на понятном английском кассирше. Та любезно улыбнулась и предложила японкам доплатить по $15. Те ни слова не поняли и забормотали что-то между собой, едва ли не в панике. «Она говорит, что вам нужно доплатить по $15», любезно подсказал ГМР. Японки просияли. Дошло. Кассирша поблагодарила любезного господина за помощь. Последний остался в полном недоумении. На каком языке говорил с японками? Кажется, все-таки по-русски. Пища для обобщений. Радио в машине. Весь наш приход молится за то, чтобы семья Вильсонов поскорее преодолела трудности с водоснабжением. Сгущение транспорта, начиная от выхода номер 27 на протяжении 5 миль. Молимся за то, чтобы Дэвисы выжили после бракоразводного процесса. Митч Снайдер закончил 51-дневную забастовку, которую он предпринял с целью убедить правительство открыть в дистрикте еще один приют для бездомных. «Меня интересует, Тед, какая сейчас погода в Бейруте? Такая же, как у нас, или еще хуже?» Столкновение трейлера и грузовика. По поверхности разбросаны канистры с токсическим материалом. Обсуждается вопрос об эвакуации населения. Сад чудес приглашает на бесплатную пиццу. Новая гипотеза связывает происхождение торнадо с правосторонним движением. Молимся за Линдона Хукса, начавшего ремонт своей фермы. 1983. Когда бежишь, тебя никто не тронет. Кому ты нужен в беговом состоянии? Даже самому тупому ясно, что с тебя нечего взять, кроме пригоршни пота. Надо всегда бежать. Если бы я всегда бежал, я бы не попал сейчас в такое дурацкое положение. Так рассуждал русский бегун Лев Грошкин, стоя под мушкой пистолета на темной улице Санта-Мелинды, возле дома вдовы профессора Диваншира, в котором он снимал за символическую плату альков, гардероб и душ. В гардеробе, между прочим, висели неплохие вещи покойного профессора, и вдова, которая души не чаяла в своем жильце, молчаливом улыбающемся русском, не возражала против их использования. Может быть, как раз из-за твидового пиджака Лёва и был остановлен в тот вечер тремя практическими революционерами, направившими на него свой большой пистолет. «Give me your wallet, man!» «Гони кошелек», — сказал старший. «Or I'll make your jar fixer for good!» «Или я начищу тебе физиономию, будь здоров!» «Простите, ребята, я не понимаю по-английски», — улыбнулся Лёва революционером в стиле международной молодежи. Ствол пистолета красноречиво пошевеливался. Модуляции голоса были вполне убедительными, однако Лёва и этого не понимал, потому что не понимал по-английски. «You motherfucker! Give me your money, your watch, your jewelry. Give me all your poses, or I'll squash you on spot!» «Гони монеты, часы, побрякушки, все, что у тебя есть! Не то от тебя останется мокрое место!» «Неужели непонятно, что мне ничего не понятно?» — пожал плечами Лёва и даже немного рассердился. «Идите нахуй, ребята, в самом деле!» Он повернулся и пошел прочь, думая о том, как в данном случае балансировать уровень адреналина в крови, чтобы предотвратить легкое дрожание лопаток. Над этим в будущем придется поработать. Выстрела в спину не последовало. Революционеры сообразили, что ошиблись, думали, что пожилой буржуй идет в твидовом пиджаке, а оказалось свой, молодой и в чужом. 1985. С труппой странствующего театра ГМР однажды оказался на юге Вирджинии. Местные интеллектуалы показали ему холмы, на которых 120 лет назад проходила битва Северной и Южной армий. Пока повествовали, впали в крайнее возбуждение. Забыли и о гостях, в яростных спорах, откуда наступала пехота, когда подвезли пушки и где сшиблась кавалерия. «А какие же тут были потери?» — не без некоторой снисходительности спросил ГМР. Но, получив точную цифру потерь, только присвистнул. Побольше, чем при Бородине. «Любопытное тут отношение к этой их гражданской войне», — подумал ГМР. «С одной стороны, с таким пылом о ней говорят, будто она в прошлом году только закончилась. А с другой стороны, никакой особенной ненавистью к противоположной стороне не пылают. Герои и южные, и северные почитаются вместе. У нас же там, то есть там у них, все наоборот. Гражданская война для людей едва ли не так же отдалена, как ливонские походы Ивана Грозного. Однако невозможно ведь себе представить в советском городе памятники белым Колчаку и Деникину рядом с красными Фрунзе и Котовским. Как это можно увидеть, скажем, в Вашингтоне, где конные фигуры северян располагаются неподалеку от южан. Советская хромограмма явно несравнима с американской магнитной стрелкой.